Часть 20 штабная. За 2 месяца мне удалось полностью закончить сборку 5 кибермастифов с активной помощью учениц, которые после выполнения своих основных обязанностей находили время для помощи мне в мастерской. Испытание моей вариации псов-убийц проходило для расширенного состава комиссии. На ней, помимо предыдущих ее членов, присутствовали представители Adeptus Arbitris из столичного улья. Все прошло просто отлично. Собаки-киборги, органического в них осталось только череп, позвоночник и часть внутренних органов, показали себя во всей красе. Даже группы заключенных, которым выдали огнестрельное оружие, не смогли ничего им противопоставить и умирали в кратчайшие сроки. Главный арбитратор планеты хотел заказать себе пару сотен таких зверюшек, так как система Инвинири снабжалась по остаточному принципу, и у него в ведомстве оставалось только 63 кибермастифа из положенных 300. Благо его удалось быстро осадить словами о том, что на сборку этих 5 у меня ушло почти 5 лет, и без нормальных производственных линий свои 200 он будут ждать лет 100. Поняв намек, он сказал, что разберется и линии будут, но тогда мне будет уже не отвертеться от его просьбы. Отправив арбитратору список необходимого оборудования, в который включил все, от автоматической линии по сборке бионики, до плавильной печи для производства оптики, и еще немного сверху. В конце, под предлогом безвозмездной помощи силам правопорядка, главный арбитр получили 2 псов в подарок. По итогу испытания прошли удачно для всех. Мною была написана исследовательская работа по кибернизации местной фауны, с пометками об особенностях строения мозга. Арбитрат получал так необходимые им поставки, в перспективе. Милицейские подразделения получали средства для выслеживания и задержания нарушителей, а княжество, в будущем, усиливалось за счет нового производства. И все счастливы, но только если заявку на поставку одобрит и оборудование придет в полном объеме. Передав оставшихся собак прошедшим начальное обучение милиционерам, я наконец смог немного расслабиться. Все же последние 2 месяца прошли в авральном режиме. Ошибки в кодах управления, неполадки в работе имплантатов и прочие мелкие неурядицы не давали отвлечься ни на секунду, и если бы не посильная помощь учениц, то показанного на испытаниях результата не было. Ученицы прижились на новых должностях достаточно быстро. На Алисию теперь чуть ли не молится в больнице, ведь, помимо основной деятельности по установке киберпротезов, она всегда откликалась на просьбы о помощи что в операционной, что в фармакологической лаборатории. Если прибавить к этому мягкий характер и доброе отношение к пациентам и коллегам, то получится образ сестры-госпитальера из проповеди священников и экклезиархи. С Доминикой все было немного по-другому. Если с испытанием и пристрелкой нового оружия проблем не возникало, то вот после первой проверки охраны части СПО, офицеры и солдаты стали смотреть на нее со смесью страха и легкой ненависти во взгляде. Мало кому понравится проснуться утром в полностью заминированной казарме, с намертво блокированной оружейной комнатой и вскрытыми сейфами, ранее содержащими важные документы и планшеты. Но после показательного разноса от старейшины Александра и разбора всех ошибок в организации караулов, а также советов по их устранению от Доминики, военные немного оттаяли. Такие проверки в дальнейшем планировалось провести на всех важных объектах княжества. Дойдя до своей мастерской, я почти сразу засел за разработку нового проекта. В преддверии скорой войны с соседними княжествами, от участия в которой мне отвертеться никак не удастся, требовалось создать себе достойную свиту из боевых сервиторов, способную защитить меня от большинства угроз и проявить себя в прямом бою. Проведя несколько часов за когитатором, работая в программе для проектирования, у меня начала вырисовываться общая концепция будущих войск Механикус. Под личное управление я возьму сервиторов 2 типов. За основу для первого типа было взято мое собственное тело, то есть они будут представлять из себя массивные 4-рукие фигуры с мощным бронированием и вооружением, рассчитанным на ближний бой. Верхнюю пару рук планировалось оснастить штурмовым щитом и древковым оружием, наподобие алебарды или палыкса. В нижней паре конечностей предполагалось носить огнемет или дробовик. Второй тип сервиторов был намного меньше и проворней. Полностью сохраняющий гуманоидную его часть предполагалось использовать как простого стрелка, благо у меня еще оставались ящики с трофейными лазганами. В итоге получилась классическая связка из тяжелой пехоты и стрелков. Одни прикрывают от огня противника и не подпускают его слишком близко, вторые ведут огонь из-за их спин. За чертежами я просидел до возвращения сестер, что одна, что вторая сразу заинтересовались моей работой и, посмотрев первые наброски, сразу предложили свою помощь. Финальная версия чертежей была готова только через несколько месяцев, и по итогу от первоначальной концепции мало что осталось. Тяжелые пехотинцы лишились дополнительной пары рук, которые излишне усложняли конструкцию. Вместо них, на плечах сервиторов, появились лажи для установки вспомогательного оружия. Стрелков тоже пришлось переработать, Доминика, упирая на то, что обычные стрелки в достаточном количестве будут представлены в СПО, предложила переработать их в мобильные огневые точки. Закончив с чертежами я, не забывая о своих основных обязанностях, начал сборку имплантатов для своей боевой свиты. Для того, чтобы Алисе и Доминике не было скучно, пока я в производственном угаре буду сутками пропадать в мастерской, мне пришла в голову идея дать им задание разработать свои собственные варианты сервиторов, которые будут полезны в обстановке широкомасштабных боестолкновений. На легкие возражения о недостатке знаний и навыков они были уверены, что могут рассчитывать на мою помощь во всех возникших вопросах. 945, М41. Рассматривая готовые к вживлению имплантаты и проводя последние тесты перед их установкой, мне вспоминалось, со сколькими проблемами пришлось столкнуться при их создании. Если мое тело или тела учениц создавались с использованием лучших материалов и технологий, то для массового выпуска боевых сервиторов такой подход был просто невозможен. Адамантия и керамид в больших количествах получить было просто невозможно. В мире кузни Аккатран пристально следили за каждым килограммом поставляемого ценного сырья, и за пропажу крупной партии могли просто убить взорвавшегося техножреца. Поэтому приходилось использовать более распространенные, но гораздо менее надежные сорта стали. Итогом стало решение отказаться от интегрированной брони и использовать панцирный доспех, который производился на одном из заводов княжества. Под броню пришлось с нуля переделывать лажи для вспомогательного оружия. И так раз за разом, сталкиваясь с очередной проблемой, мне приходилось решать ее только за счет ограниченных ресурсов и технологий, в конце создав вполне рабочих в теории сервиторов, но совсем не похожих на тех, которые были на чертежах изначально. Если бы изображение моих тяжелых пехотинцев увидел кто-то со стороны, то скорее всего подумал, что перед ним не сервиторы под управлением техножреца, а гвардия крупного правителя феодального мира, которому Империум продал несколько наборов панцирной брони, без электронной начинки. Стрелки будут облачены в почти такой же доспех, только меньшей толщины, рассчитанный в основном на попадание осколков и пуль. С вооружением проблем почти не возникло, все стрелковое оружие и огнеметные системы требовали совсем небольшой доработки под использование сервиторами. Интереснее было с оружием ближнего боя, если ростовые щиты не претерпели никаких изменений, так как представляли из себя бронеплиты с ручками, и придумать, как их улучшить, у меня не получилось. То от алебард и полыксов пришлось отказаться, на смену им пришла рогатина, которая была намного проще как в использовании, так и в производстве. В дополнение к ней пришлось сделать короткие мечи, похожие на гладиусы, и монструозного вида револьверы, для боев в тесных пространствах. Вооружение стрелков тоже изменилось, с первоначальных тяжелых пулеметов, стабберов, на штурмовые дробовики и лазганы, с запасом гранат. Изменение первоначального вооружения сервиторов произошло после разговора со старейшиной Александром о будущей войне, подготовка к которой началась уже сейчас, а точнее о моей роли в будущих боях и общей тактике взаимодействия с силами СПО. «А, Агилас, заходи, присаживайся», — сказал старейшина Александр, после того, как я появился у двери в его кабинет. «Только дверь за собой закрой, разговор будет серьезный». Закрыв за собой дверь, мне удалось рассмотреть кабинет старейшины полностью. В отличие от рабочего места старейшины Михаила, здесь не было отделки из дерева или большого количества мебели для посетителей. Все было строго и минималистично: стол, два стула и несколько обычных и бронированных шкафов. Даже стены были просто покрашены, и из всех украшений на них висели только две карты – княжества и континента Северной 4. «Садись, не бойся, у меня все надежное, даже такого здоровяка как ты выдержит. Сейчас дождемся Марину и начнем. Как я понимаю, мое участие в будущей войне утверждено и учитывается в общем раскладе. А ты как думал, все придумано еще пару лет назад?» Огладив свою бороду, он продолжил, Сейчас идет только улаживание формальных вопросов с губернатором. 3-4 года и можно будет начинать. Меня удивляет ваша уверенность в нашей безнаказанности в случае открытого нападения. По доступной мне информации, 23 года назад, на Северном 2, тоже произошло нападение одного княжества на другое, и губернатор почти сразу отправил планетарное СПО, которое, не разбирая правых и виноватых, уничтожило обе враждующие стороны. Вот сидишь ты, как Борей в свое время в анклаве Механикус, и ничем кроме работы и новых чертежей не интересуешься. Ни о причинах той войны, ни о том, почему губернатор так поступил, а там все непросто было. Старейшина Александр встал из-за стола и, достав из одного из шкафов несколько кружек и заварочный чайник, начал сервировать стол. Там ведь вот что случилось. Два соседних княжества поставляли в качестве десятины продукты и немного руды, и так получилось, что у одного из них 3 года был не урожай, а размер десятины уменьшать никто не собирался. Вот и решил князь пощипать соседа и разграбил парочку его конвоев, захватив недостающий продукт. В ответ он получил рейд на свою территорию и несколько сожженных деревень. А дальше все завертелось, бои по всей границе, куча трупов, и как итог, налог не выплачен. Тут наш губернатор и послал войска с приказом оружие отобрать, князей притащить на суд, налог собрать. Могу смоделировать ситуацию дальше. По причине смерти большинства работников и уничтожения инфраструктуры, наступил голод и общий упадок тех мест. Абсолютно верно. На следующие несколько лет им, конечно, налоги снизили, но только чтобы народ с голоду весь не помер, ну и из улья лишних людей туда отправили, для восстановления численности. Тогда в чем разница? Ситуация почти идентичная, только мы пока в ответ не нападаем, а только защищаемся. И опять ты за своими железками реальную жизнь не видишь. Планетка то наша до цивилизованного мира еле-еле дотягивает, и то местами. Это в нашем княжестве цивилизация, а в большинстве владений крестьяне лошадками землю пашут, да обычным кайлом руду добывают. Похоже, надо немного попутешествовать по планете, хотя бы до столичного улья, а не только в границах княжества. Видя повсеместное использование техники и пневматических инструментов, мне казалось, что на остальной планете может и похуже, но не настолько. О, вижу, осознал, не сдерживая ухмылку, продолжил старейшина Александр, теперь слушай дальше. Наше княжество налогов платит в 4 раза больше, чем 3 соседних вместе взятых, и не раздражает губернатора нытьем о неурожаях и прочих неурядицах. Мы не просто выполняем свои обязательства, но и приносим ему неплохие деньги, поэтому он и не против небольшой экспансии нашего княжества, нужно только соблюсти ряд формальностей. Сейчас соседи еще пробуют пограбить наши приграничья, но совсем скоро вцепятся друг другу в глотки, окончательно поняв, что их рейдовые группы просто пропадают в горах. И как только это случится, губернатор попросит нас навести порядок, ну и наладить жизнь после заварушки. А дальше, мы просто останемся править на захваченной земле, и всех это устроит. Вижу основной план, ты осознал, сейчас подойдет Марина, и продолжим разговор. А пока попробуй Танну, не зря же я тут старался. Попивая терпкий напиток, только отдаленно напоминающий чай, мне приходилось собирать немного треснувшую картину мира. 40-е тысячелетие, человечество на постоянной основе совершает межзвездные перелеты, а кто-то до сих пор пашет землю на лошадях. Я, конечно, читал, в прошлой жизни, что в Империуме существуют и феодальные, и первобытные миры, но мне казалось, что эти миры находятся где-то далеко, затерянные в глубинах космоса, а не в паре тысяч километров от меня. Александр не мешал мне приходить в себя, и не отвлекал от созерцания стены, пока в дверь не постучались. Спустя несколько секунд в нее вошла Марина. В этой высокой подтянутой женщине трудно было узнать ту девчушку, с которой я рос. Она была одета в военный мундир с лычками полковника, на поясе у нее висели силовой меч и лаз-пистолет «Ярость», который ей подарили на 10-летие. И хоть на ее лице можно было разглядеть небольшие морщинки, но на свои 40 она не выглядела. «Генерал, вызывали?» Встав смирно, Марина с удивлением разглядывала меня, явно не ожидая здесь увидеть. «Вольно. Присаживайся, Мариночка, разговор будет не совсем официальный, но очень важный». Старейшина Александр взял со стола лазерную указку и, немного откинувшись на стуле, начал говорить: «Как вы оба знаете, у нас на носу большая война», мы синхронно кивнули, «и действовать в ней вы будете совместно». «Принял», согласился я, не видя смысла спорить. Поддержка механикус, которому можно доверить прикрывать спину. Отлично, дала утвердительный ответ Марина. Тогда слушайте план, потом зададите вопросы мне и друг другу. За вами будет закреплен центральный фронт, то есть целью вашей атаки станет княжество Холмистое. Лазерной указкой на карте был выделена нужная область. Именно тут ожидается самое серьезное сопротивление. Благодаря рельефу и особенностям внутренней политической кухни, вас будет ожидать множество разрозненных укреплений с небольшими гарнизонами. Вашей основной целью будет поочередно захватывать эти укрепления и удерживать внимание войск княжества на себе, не давая им возможности оказать помощь нашим противникам на других фронтах. Теперь про войска. Суммарно на этот фронт будет направлено 120 тысяч человек с техникой. С составом определитесь сами, время есть. По текущим задачам, Марина, на тебе подбор личного состава и формирование штаба операции. Агдилас, тебе будет нужно сформировать ремонтные бригады из солдат и привлечь своих учениц к участию в боевых действиях. Вопросы, ограничения по технике есть? Первой спросила Марина. Нет, берите что хотите, но в рамках разумного. Сколько механикус всего будет задействовано в операции? Спросил я. На каждом фронте по 5 единиц. Борей обещал прислать помощь. Скитарии и сервиторы. Скитариев не будет, сервиторов можешь клепать, сколько хочешь, если закончатся смертники в нашей тюрьме. Глава Адептус Арбитрис обещал помощь, неплохо, с нынешними темпами, можно успеть сделать несколько сотен. Я так понимаю, пока вопросов больше нет, после небольшой паузы спросил старейшина Александр, тогда, на сегодня закончим. Подумайте, посовещайтесь. Через неделю соберемся еще раз и обсудим возникшие вопросы. А сейчас свободны. Выйдя из кабинета генерала СПО княжества, Марина сразу пригласила меня к себе в подразделение. По ее словам, у нее возникло несколько вопросов лично ко мне. Выйдя из штаба СПО, мы вместе с ней сели в ожидающую нас машину военного образца и поехали в расположение части под командованием Марины. Во время дороги разговор шел в основном об боевых действиях, в которых нам удалось поучаствовать. И так как я успел за последние несколько лет поучаствовать только в стычке на границе, говорила в основном моя спутница. Через полчаса мы подъехали к нужному зданию и еще через несколько минут уже были в ее кабинете. Он был полной копией места, откуда мы недавно выехали, только карты континента не было. Так, я, признаться честно, немного ошарашена, что мне в помощь отрядили именно тебя, начала Марина, но приказ есть приказ и у нас есть пара лет, чтобы сработаться. Верно, но зачем проводить еще одно совещание, сразу после предыдущего? У меня есть к тебе три основных вопроса, без которых дальнейшее планирование не имеет смысла. Я жду от тебя подробных ответов без утайки критической информации, как это принято у механикус. Не знаю, что за механикус утаивал от тебя информацию, но я постараюсь ответить максимально подробно, если это не будет касаться ни моих тайн. Хорошо, вопрос первый. Тот самолет, на котором ты вернулся на планету и периодически летаешь по княжеству, в твоем полном распоряжении. Да, но на его боевые возможности рассчитывать не советую, это больше передвижная мастерская, чем боевой самолет. Поняла, главное, что его авгуры работают и есть место для десанта, я читала твои отчеты, когда чистила пограничье, так вот кто работал по моим наводкам, дальше, твои ученицы. Мне нужно знать их настоящие возможности. Алисия, медик широкого профиля, предлагаю закрепить за ней санитарную часть, никого лучше ты не найдешь. В принципе, может проводить несколько операций за раз, если будет необходимое оборудование. Примерно то же самое я о ней уже слышала, от парочки моих бывших подчиненных, которые ходят с протезами, установленные ею, а что со второй? Тут все сложнее. Первоначально она обучалась как командующий когорты механикус, но из-за особенностей характера переквалифицировалась в техноассасина. Если тебя не затруднит, поясни для простых смертных, что значит последнее и что за особенности характера. Особенностью характера является излишняя увлеченность ближним боем, ввязываясь в который она забывает о командовании. Неприятно, а второе, специалист по убийствам, диверсиям и скрытному проникновению. Занятная складывается ситуация. Откинувшись на спинку стула, глубоко вздохнула она, немного неуравновешенный диверсант и отличный медик, они точно сестры, близнецы, во время обучения я их постоянно путал, несмотря на усиленные чувства. Понятно, надо будет пообщаться с ними лично. Последний вопрос, у тебя есть в подчинении боевые сервиторы. Я читал о них, и будет очень неплохо, если пара сотен таких поддержат войска. Как раз сейчас занимаюсь проектированием. Если хочешь, могу провести небольшую презентацию. Мы закончили обсуждение сервиторов только поздней ночью. И если функционал тяжелых пехотинцев был оценен по достоинству, используя их как передвижные баррикады, можно будет сильно снизить потери при штурме улицы внутренних помещений и укрепленных поселений, то сама идея стрелков была раскритикована. Может, при боях в чистом поле, без поддержки союзных сил, эта идея имела право на жизнь, то в рамках общевойскового боя не имела смысла, необходимую огневую поддержку всегда может оказать или техника, или расчет с тяжелым оружием. Поэтому стрелков пришлось переформатировать для штурмов позиций противника, не имея такой важной вещи, как чувство самосохранения, вкупе с молниеносной реакцией делало их идеальной для такой задачи. В итоге получилось, что мне нужно будет произвести 150 тяжелых пехотинцев и 50 стрелков. За 3 года я вполне успею закончить, если не случится авралов или крупных аварий. Надо будет связаться с Магасом Бореем и переговорить насчет обещанной помощи. Но лучше это будет сделать завтра. В это время он обычно занят и все равно не ответит. Часть 21. Меняющая. Сеанс связи со старейшиной Бореем оставил меня в легком недоумении. Как оказалось, на станции Механикус за последние несколько лет многое изменилось. На мире кузницы Аккатран поменяли свое первоначальное решение, в связи с немного упавшими поставками, и все же прислали запрошенное 15 лет назад пополнение. Проблема была в том, что за этот срок на станции успели подготовить замену для всех убитых в нападении. Поэтому сейчас на Инвенире 3 образовался избыток техножрецов и технопослушников, для которых просто не находилось работы, несмотря на немного выросшие производства и увеличившееся количество складов, за счет освоенных пещер мутантов. И только сейчас, после нескольких лет обсуждений, было принято решение направить лишний персонал на планету, распределив их между промышленными предприятиями. Княжество Горное было вторым по производственному потенциалу, после столичного Улья, и поэтому к нам направили суммарно 12 техножрецов и 49 послушников. В сравнении, раньше в анклаве Механикус никогда не обитало более 50 представителей культа. Всю эту прорву людей нужно было куда-то разместить и приставить к работе. На собрании всех стоящих хоть немного выше рядового техножреца, мы с коллегами начали думать. Подлив масла в огонь информации о скорой войне, с разрешения Борея, я внес еще больше сумятицы. Но по итогу решено было поступить следующим образом. Учитывая специализации пополнения, пригодными для участия в будущих боях были признаны только 8 техножрецов, которые до этого занимались ремонтом и обслуживанием систем станции. Они отправятся на заводы оружия и техники, за ними будут закреплены по 3 послушника. Еще 2 направятся на гидроэлектростанции, обслуживать силовые установки, с ними также отправятся по 3 послушников. Единственный медик отправится в больницу оказывать помощь Алисе, с обучаемыми у него 2 послушниками. И последний, но при этом самый ценный лично для меня, специалист по созданию электроники и кибернетики, уходит под мою руку. Оставшиеся 17 послушников было решено распределить между техножрецами анклава. Подготовка к прибытию новых членов заняла несколько недель, требовалось подготовить кельи и расширить существующие мастерские, но по итогу все было готово в срок. Когда крупная группа обладателей красных мантий выгрузилась из орбитальных челноков и немного отошла от вида поверхности, глава анклава, через инфополе, разослал им сообщение об их будущих местах работ. Ко мне подошли 3, и после короткого приветствия, мы сразу отправились в зону анклава под моим управлением. Техножреца звали Тулей, и в сан его произвели 3 месяца назад, поэтому он был рад пообщаться со мной на бинарике не только на рабочие темы, но и о жизни в анклаве и на планете. Послушники, Курт и Марта, вели себя максимально тихо, и делали все, чтобы на них обращали как можно меньше внимания. Показав все основные здания и помещения, в которых им предстоит провести ближайшие десятилетия, я, предварительно скинув общий план анклава, выделил для них 2 на адаптацию и обустройство. На следующий день, когда время отдыха закончилось, мною было отправлено сообщение моим новым подчиненным о том, что я ожидаю их по указанным координатам. Через несколько десятков минут я распахнул перед ними двери заготовки под цех для производства аугментики. Здесь пока было пустовато, так как я просто перенес сюда основное оборудование из личной мастерской, которая была по площади в 20 раз меньше. Первым делом, мною был озвучен план будущих работ, а именно создание необходимого количества имплантатов для двух род боевых сервиторов, а также посильное расширение производственных возможностей цеха. Проверив уровень знаний новых подчиненных и признав его достаточным для их уровня посвящения, мы приступили к работе. Пока имплантаты производились по предоставленным мною чертежам, удалось немного узнать о биографиях новых коллег. Все они были уроженцами орбиты, и никто из них не думал, что когда-нибудь покинет ее. Тулий был сыном литейщиков и сначала думал, что пойдет по стопам родителей, но проявив талант к сборке мелких механизмов и показав немалый уровень интеллекта, привлек к себе внимание механикус. Как итог, он попал в ученики к одному из техножрецов в подчинении Магаса Аврелии, и после окончания послушничества был направлен сюда. История Курта и Марты была несколько печальней, они также смогли заинтересовать техножрецов своими талантами, но попали на обучение к одному из ссыльных техножрецов. Все бы ничего, но этот последователь амнисии относился к числу религиозных фанатиков, причем настолько нетерпимым к проявлениям техноереси, как он считал, что его воззрения оказались радикальными даже по меркам мира Кузни. Обучение у него сопровождалось постоянными наказаниями за реальные и мнимые ошибки учеников, что сделало из двух подростков почти безмолвных исполнителей, боящихся сказать лишнее слово. Даже закончив рассказ о своих злоключениях, они, немного опомнившись, бросились мне в ноги, моля не подвергать их усмирению плоти за их слова. Потратив несколько минут на приведение их морального состояния в норму, я сделал себе пометку в памяти, что с ними нужно работать максимально аккуратно. Появившиеся дополнительные рабочие руки сильно разгрузили мой график, и теперь можно было уделить больше времени другим проектам. Все еще проводя большую часть времени за созданием имплантатов, ничто теперь не мешало мне отлучиться на военный совет с Александром и Мариной, а также проверить ход обучения будущих полевых ремонтников. Если совещания не отнимали много времени, и пока касались только общей стратегии рассмотрения планов крупнейших городов, то обучение техников отнимало целый день в неделю. Будущий состав ремонтных бригад хоть и понимал, как ездить за рулем техники, но с трудом представлял, как она приводится в движение, поэтому их обучение пришлось начинать почти с нуля. 946. М41. В течение года удалось сделать многое, но самым главным было то, что удалось не только закончить с производством имплантатов, за счет привлечения к самым простым работам Курта и Марты, но и начать непосредственное создание сервиторов. Оперировать мне помогала Алисия, проводя по две операции за раз, чем вызывала у меня белую зависть. Закончив основные работы в два раза быстрее, чем предполагалось изначально, у меня появилось время для более плотного изучения проектов сервиторов учениц, про задания на проектирование которых они не забыли. Рассматривая чертежи, меня не покидало чувство, что чего-то подобного я от них и ожидал. Проект Алисии представлял собой передвижной хирургический стол, а Доминика нарисовала почти точную копию своего тела. Отправив им чертежи обратно на доработку, со своими комментариями, что полноценную операционную лучше размещать в тылу, и что создать на нынешней материальной базе, еще одного техноассасина не выйдет, мне только и оставалось, что усилить обучение ремонтников и налаживать отношения с подчиненными. Все шло по плану, сервиторы создавались, техники обучались, а планы будущей войны окончательно вырисовывались. Пока не случилось событие, переполошившее большую часть планеты. В нашей системе вывалился из имматериума достаточно крупный флот вольного торговца. По его словам, он совершал обычный рейс, но на орбите одной из планет в его маршруте его встретил огромный флот ксеносов, и только по милости императора ему удалось спастись. Тут и начиналась самая интересная часть, так как у него было много товаров, но не было денег, а ремонтировать флотилию нужно, то он решил продать часть груза в нашей системе. Посмотрев на список, предоставленный вольным торговцем, мои мозги и схемы ненадолго отключились. Тут было все, от оружия до космических яхт. В продажу выбрасывались миллионы тонн товаров. Рассматривая станки и сборочные линии, аналогов которых я не видел даже на станции Механикус, у меня тряслись руки, а рот непроизвольно наполнялся слюной. Основные торги будут проходить в столичном улье через неделю, и сегодня вечером будет семейный сбор. В зале собраний были все, кто занимал ответственные должности в княжестве. Военные стояли плотной кучкой, обсуждая оружие и технику, которую присмотрели себе в каталоге. Все, кто был связан с добычей руды, облизывались на горное оборудование. Это продолжалось до тех пор, пока трио старейшин не вышло на помост. «Тихо!» — прокричал старейшина Александр. «Тихо!» — я сказал, а не то вышвырну всех говорунов отсюда. «Спасибо!» — кивнул брату старейшина Михаил, после последнего крика, которого наступила гробовая тишина. «Как вы уже знаете, совсем скоро в столице состоится грандиозная распродажа уникальных товаров, и, безусловно, уже приметили себе множество интересных и нужных предметов. Но я думаю, требуется сделать несколько уточнений. Ваши личные средства можете тратить, как вам заблагорассудится, оптовые закупки оружия и техники только от лиц ведомств. Состав делегации для посещения столицы будет объявлен позже. На этом все». Покинув помост, старейшины присоединились к своим подчиненным, и только Борей просто отошел в сторону. Так как мы с ним были единственные представители механикус в зале, я направился к нему. «Приветствую», — начал он, — «у тебя появились вопросы?» «Приветствую, да». Старейшина Михаил сказал, что можно использовать личные средства для покупок, но как поступить мне? «Насколько я знаю, личных денег у меня нет. Твоя невнимательность порой вводит в ступор даже меня. Проверь свой личный файл в сети поместья, там указана интересующая тебя информация». Быстро найдя нужный файл, о существовании которого мне стало известно только сейчас, я начал быстро просматривать его. Он содержал только общую информацию обо мне и краткий перечень достижений, а также странную шестизначную цифру в углу, которую я поначалу принял за личный номер. Как оказалось, это была сумма на моем счету. Прикинув цены в каталоге и посмотрев на имеющиеся у меня средства, мне стало понятно, что я неприлично богат. Причиной этому стали мои непрофильные работы. 150 тысяч тронов мне было начислено от планетарной администрации, за спасение целого жилого блока на станции, еще 300 за сеть застав на границе княжества и так далее. Убедившись, что заинтересовавшие меня товары мне по карману, я вновь вернулся в реальный мир. Спасибо за пояснение, раньше не интересовался финансами. Принято, теперь о серьезном, как представитель анклава поедет его нынешний глава, ты будешь присутствовать только как его сопровождающий. Закупки для кузни обсудите коллегией, потом отправите мне на утверждение, времени у вас 2 дня и намекни остальным техножрецам, что княжество готово компенсировать часть затрат на что-то действительно нужное. Просто кивнув мне, Борей направился на выход. Немного после за ним отправился и я. Разослав в общую сеть анклава информацию от Борея, я стал ждать реакции. Она была почти мгновенной. Всем действующим членам культа было приказано явиться на общее собрание через 3 часа. В назначенный срок, после объявления о небольшой спонсорской помощи со стороны княжества, начались бурные обсуждения, итогом которых стал солидный список, который почти сразу направился на станцию к Архимагасу и старейшине Борею. Получив сообщение, что ответ с утвержденным перечнем товаров для закупки прибудет в течение получаса, коллеги решили не расходиться на такой короткий срок. За время ожидания я успел переговорить с ученицами и намекнуть им, что могу купить им несколько подарков за свой счет. Девушки не разочаровали и тут же показали мне заинтересовавшие их лоты. Доминика выбрала парные силовые сабли, а Алисия аналог перчатки апотекария Космодесанта. Ответ от Архимагаса сильно разочаровал собравшихся, от первоначального списка осталось только пара пунктов. Причем остались там наименее полезное оборудование, которое добавляли по остаточному принципу. Зато сообщение от Борея вернуло приподнятый настрой, список от него также не включал и половины запрошенного, но позволял облегчить повседневные задачи. Похоже, именно так и покупается будущая верность. Часть 22 взлетающая. И отключившись к внешним сенсорам челнока, на котором летела делегация княжества, мне открылся вид на столицу планеты. В сравнении с теми городами-ульями, которые представляли себе люди из моей прошлой жизни, он выглядел намного моложе, шпили не доставали до облаков, а внешние стены не были покрыты слоем ржавчины. Не было даже токсичной пустоши вокруг, только немного потрепанные малоэтажные здания. Как представители, хоть младший, но аристократии, наш челнок заходил на посадку в торговом шпиле города. Перед самым приземлением, старейшина Михаил попросил меня оставаться на связи, и по первому зову присоединиться к нему. На посадочной площадке нас ожидало несколько слуг из дворца губернатора, которые, после короткого приветствия, проводили всех прибывших в секцию шпиля, выделенную для торговли. Глава анклава механикус нашего княжества, дав мне понять, что не нуждается в моем сопровождении, удалился. Поняв, что я свободен ближайшие пару часов, мне ничего не оставалось, кроме как направиться рассматривать представленные товары. Создавая вокруг себя небольшую полосу зону отчуждения, мне было легко передвигаться по выставочным залам. Так как покупка станков и прочего производственного оборудования будут проводить позже, в отдельном помещении, мною было принято решение осмотреть выставленный товар. Первым на очереди был зал с индивидуальным оружием и снаряжением. Все образцы, представленные здесь, были или в единственном экземпляре, или очень малой партией. Больше всего молодых людей толпились вокруг стенда с богато украшенными лазпистолетами. Не отвлекаясь ни на что лишнее, я подошел к стенду с силовым оружием. Вижу, почтенного техножреца заинтересовали товары моего господина. Стоило мне остановиться перед стойкой с заказанными Доминикой мечами, как передо мной тут же возник мужчина, в идеально сидящий на нем ливрее. «Да, эти парные мечи», — указал я нужные мне клинки. «Великолепный выбор. Жаль, что эта модель не пользуется большой популярностью», — сразу же заговорил консультант. «Чтобы раскрыть их потенциал, нужно иметь выдающиеся навыки в фехтовании. Желаете посмотреть остальной ассортимент? Уверен, у меня есть то, что сможет заинтересовать даже служителя амнистии». Возможно, внимательно осматривая стенды, мой взгляд зацепился за один из них. «Помимо готового оружия, у вас продаются генераторы силового поля, отдельно? Я знал, что вы об этом спросите», — расплылся в немного раздражающей улыбке продавец. «Сейчас в наличии есть 7 таких генераторов, 5 оружейных и 2 для щитов. Желаете посмотреть?» «Да, дополнительное силовое оружие в арсенале не помешает, тем более, у меня так и лежит без дела сломанный силовой меч, добытый в пещерах мутантов. Прошу», — консультант провел над генераторами рукой, — «если у вас возникнут вопросы, можете обращаться». Просканировав представленные образцы и сверившись с базой данных, удалось определить их тип и назначение. Но заинтересовать меня смогли только 4 образца. Первый идеально подходит для починки моего давнего трофея. Второй в прошлом использовался на штурмовом щите. А 2 последних были предназначены для установки на короткие клинки. Указав на заинтересовавшие меня варианты, я сразу спросил об итоговой сумме покупки, услышав которую, сразу расплатился. Если мечи соответствовали своему ценнику в прайсе и были достаточно дороги, то генераторы силового поля, в сравнении, не стоили почти ничего. Видимо, торговцы сняли их с уничтоженного оружия, но установить на другое так и не смогли. Закончив покупки в этом отделе, я направился в секцию с силовой броней для обычных людей. Именно там находился заказанный Алисией наруч. Смотря поверх голов большинства покупателей, мною были замечены несколько неуклюже двигающихся массивных фигур. Прислушавшись к разговорам вокруг, стало понятно, что сейчас я наблюдаю примерку силовой брони. Молодые аристократы поочередно надевали комплекты силовой брони, и под веселые комментарии окружающих пытались пройти несколько метров. Нужное мне устройство располагалось немного в стороне от стоек с броней, и после небольшого диалога с продавцом, оно отправилось на челнок княжества. Сама силовая броня меня мало заинтересовала, ее аналог можно было собрать на производственной базе анклава, технологически же она отставала от моего тела на порядок. В остальном зале ничего интересного не оставалось, кроме индивидуальных проекторов защитного поля, но и они не смогли меня заинтересовать, так как были совсем уж маломощными, и не выдерживали даже одного попадания из лазпистолета. В остальных помещениях продавались малоинтересные лично мне товары, одежда, украшения и предметы искусства. Единственным местом, где можно было с интересом провести время, был зал с образцами армейского вооружения. Уже на подходе к нему, я зафиксировал звуки выстрелов из разного оружия. Как выяснилось, вольным торговцам здесь был организован достаточно большой тир, где можно было испытать товар перед покупкой. Осматривая представленный здесь ассортимент, я поразился его разнообразием. Тут было представлено все от лазпистолета до плазменного ружья. Причем, разнообразие моделей приятно удивляло. К примеру, сейчас, 2 мужчин, с армейской выправкой, стреляли по мишеням из лазружья модели Люций, который использовался в основном гвардейцами корпуса смерти Крига, и был мало распространен в остальном империуме. На дальнем участке стрельбища разворачивалось еще одно шоу. Здоровенный детина, габаритами схожими с моими, предлагал каждому желающему попробовать поразить мишени из мультилазера, в награду обещая подарить один такой тому, кто покажет результаты не хуже его. Учитывая, что вести огонь предлагалось из оружия, обычно устанавливаемого на бронетехнику, добиться внятных результатов не получалось ни у кого. Мультилазер мне пригодится, не зря же я настолько усиливал тело. Подходите, подходите, господа, несмотря на откровенно бандитский вид, зазывал и не позволял себе вольности в общении с аристократией. Попробуйте управиться с гневом императора, всего 8 попаданий за минуту, и эта коса смерти станет вашей. Я попробую, негромко сказал я, привлекая всеобщее внимание. Почтенный техножрец, мгновенно оценив мои габариты, заговорил зазывало: не хочу вас огорчать, но в данном конкурсе могут принять участие только представители аристократии этой великолепной планеты, иначе пропадет весь интерес. В принципе, разумные требования, но он немного просчитался. Тогда позвольте представиться, мною была выдержана небольшая пауза для нагнетания обстановки. Агилас Ладов, и насколько мне известно, мой род входит в число аристократии, как вы выразились, этой замечательной планеты. Осознав, что он сам загнал себя в ловушку, детина начал бледнеть. Видимо, он не мог предположить, что можно быть и техножрецом, и дворянином, поэтому и сформулировал условия таким образом. Попытка же указать на то, что в первую очередь я член культа бога машины, а только потом аристократ, не имеет смысла, так как для всех окружающих его потенциальных покупателей и так понятно, что стоит на первом месте. Взяв мультилазер и подойдя к барьеру, мной была дана команда на поднятие мишеней. Теперь мне оставалось только произнести короткую молитву духу машины и начать стрельбу. Поразив все мишени одиночными выстрелами и обернувшись к затихшей толпе, мне только и оставалось, что сказать, куда прислать мой приз. Отмершая толпа, все как один, поздравляли меня с победой, перекидываясь между собой фразами, как я утер нос наглецу. После этого небольшого представления, меня стали приглашать пообщаться и оценить качество товара другие участники торгов, консультируя подходящих ко мне с вопросами покупателей и показывая мастер-класс по сборке и обслуживанию ручного оружия, со всеми обрядами для успокоения духов машин. Мною едва был не пропущен вызов от старейшины Михаила. Он ожидал меня в зале на пару уровней выше. Я, быстро покинув выставочный зал, сославшись на дела рода, направился по указанным координатам. У дверей зала меня встретили гвардейцы губернатора, и по ним сразу становилось понятно, что он далеко не бедствует. Все они были облачены в силовую броню, а в руках держали болтеры. С такими ребятами в охране можно было не бояться почти ничего. Установив мою личность, гвардейцы открыли двери зала. Он не поражал воображение размерами, но самое главное в нем было его содержимое, а именно голографический проектор, который мог создавать объемные изображения. Поприветствовав присутствующих, я направился к старейшине Михаилу, но он перехватил меня на середине пути и начал представлять собравшимся здесь старикам. Это не заняло много времени, так как присутствовало здесь всего 3 человека помимо нас: сам губернатор Октавиан Август 9, со своим главой вооруженных сил и еще один князь Хельги Бронов, полностью седой, но не потерявший с возрастом физической силы мужчина. Кажется, его род правил в южном полушарии планеты в княжестве Звездное. Сам же губернатор представлял из себя тучного мужчину, с 3 подбородками и необъятным животом, и на первый взгляд напоминал кусок сала в дорогих одеждах. Но только до тех пор, пока не посмотришь ему в глаза, которые больше подошли бы сверххищнику мира смерти, чем правителю заштатной планеты. За ожиданием еще 3 человек, которые слегка опаздывали, мужчины общались на отвлеченные темы, вроде погоды и очередного набега экваториальных дикарей. Когда все были в сборе, акценты в разговорах немного поменялись, теперь обсуждали в основном торговлю и производство. Стараясь не привлекать к себе внимание, я внимательно слушал, о чем говорят правители, и из услышанного становилось понятно, почему губернатор собрал именно их. Все до банального просто: все присутствовавшие здесь были опорой действующей власти и главными налогоплательщиками планеты. Появление вольного торговца лично, для презентации своего товара, произошло почти сразу, как вошел последний гость губернатора, а именно планетарный глава Adeptus Arbitris. Торговец выглядел слегка помято, но это можно было простить, учитывая обстоятельства его появления в нашей системе и организацию сегодняшних торгов. «Итак, уважаемые, мне кажется, мы можем начать», — начал торговец, самостоятельно подключая планшет к голопроектору. «По просьбе глубоко уважаемого губернатора Октавиана Августа 9, часть товаров, которые есть у меня на продажу, не выставлялись на общие торги, а будут представлены только для узкого круга лиц». Дальше началась презентация. «Если бы у меня были волосы, то они бы встали дыбом, а потом посидели». Как оказалось, торговец вез не просто разномастные товары для мира Улья, а груз для формирования трех полков имперской гвардии и пополнения запасов техники имперского флота. Тут было, пожалуй, все кроме крупных пустотных кораблей. Несколько тысяч летательных средств, десантно-штурмовые самолеты «Валькирия» в разных модификациях, истребителей «Удар молнии», бомбардировщиков «Мародер», грузовых шаттлов «Арвус» и как вишенка на торте 15 десантных кораблей «Пожиратель», в которых, при желании, можно было поместить полк имперской гвардии с техникой. На таком фоне, парк наземной техники выглядел бледно, больше всего присутствующих заинтересовали часовые, так как только они пока не производились на планете. Закончив с презентацией вооружения, торговец начал представлять промышленное оборудование. Здесь было мало того, чего еще не было в княжестве Горном, но вот установки для создания оптических систем, автоматические линии по сборке составных частей имплантатов и готовые химические производства завладели моим вниманием. Возможности, которые давали эти лоты, были просто безграничны. Наконец, можно будет забыть про мучения с живыми глазами сервиторов, поставив им визоры, или перестать в ручном режиме создавать все элементы хоть немного продвинутых имплантатов. Когда торговец закончил свою речь, на доклад вызвали меня. Вопросы в основном касались того, сколько и как быстро сможет производить планетарный анклав механикус с получением нового оборудования. Получив условный знак от старейшины, говорить максимально честно, я перечислил все плюсы от развертывания новых производств, приведя в пример сроки создания обычного имплантата руки, без нужного оборудования и с ним, а они сокращались более чем в 10 раз, когда не нужно было каждый элемент вытачивать и подгонять вручную. Судя по лицам присутствующих, закупки быть. Услышав, что планетарное правительство готово выкупить все, что он сегодня презентовал, вольный торговец засиял как золотая монета, но его настроение попытались немного ухудшить тем, что по причине отсутствия достаточного количества пилотов на поверхности Инвенири Прайм, ему придется оставить часть экипажа кораблей как учителей. Но торговец не расстроился, а наоборот стал сверкать еще ярче, ведь, как оказалось, характер повреждений его кораблей был таков, что в основном пострадали ангары с летной техникой, и сейчас у него было на борту было несколько тысяч абсолютно ненужных ему пилотов, которых он с радостью выпроводит со своего флота. Он даже обещал скидку на товары, если заберем всех. Подписав все необходимые бумаги и оплатив все покупки одним платежом, а это несколько десятков миллионов тронов, губернатор попрощался с торговцем и начал распределять купленное. Вся техника пока оставалась на складах столицы, предполагалось, что князья будут ее выкупать по мере возможности, кроме десантных транспортов «Пожиратель», они выделялись безвозмездно, по два на княжество. Их имена отдавали, причем для конкретной цели. Если на планете вспыхнет крупный бунт или еще какая неприятность, князья на этих самых пожирателях должны будут отправить помощь в указанную губернатором точку незамедлительно. Уловив знак, что мне здесь больше делать нечего, я тут же покинул помещение, тихо попрощавшись со всеми. Идя по протяженным коридорам торгового шпиля, обратно в общий зал, мне оставалось только размышлять. На планете есть по меньшей мере 150 полунезависимых княжеств, по сути государства в государстве, со своими вооруженными силами и правительством. Уровнем своего развития они находятся, по меркам старой Терры, в середине 19 века, то есть для работ еще используется или ручной труд людей, или тягловый скот, но большинство уже умеют использовать огнестрел. Эти факторы делают из нашей планеты, по имперской квалификации, феодальный мир, со всеми минусами и плюсами. И похоже, губернатор решил это исправить, путем централизации власти. Теперь становится понятно его согласие на вооруженный захват соседних княжеств, ведь намного проще контролировать одно политическое образование, а не 4. Вернувшись в общий торговый зал, который уже изрядно опустел, мною было решено пройтись до промышленной секции, которая успела открыться во время моего отсутствия. Здесь не было ничего выдающегося, кроме, пожалуй, неплохого пресса для металла и нескольких наборов универсальных инструментов, которые я приобрел. По возвращению в оружейный зал, уже полупустой, предо мной открылась забавная картина. Ящики энергетическим оружием были почти не тронуты, зато весь огнестрел отсутствовал. Посмотрев на свой все еще большой личный счет, потом на ящик с плазменными ружьями, было принято решение закупиться по максимуму, небольшой арсенал никогда не повредит. Подойдя к грустному мужику, который сидел на ящике с лонг-лазами, снайперский вариант лазерного ружья, я начал разговор. «Приветствую, смотрю, продажи не идут, ай, простите за грубость, почтенный техножрец, но такое чувство, что на этой планете одни идиоты», немного эмоционально начал продавец, «вот объясняешь им, что эти малышки», он похлопал по ящику, на котором сидел, на расстоянии в 150 метров уверенно валит Гракса, на что они только важно кивают, но все равно выбирают обычные винтовки, ведь тут и отдачи нет, и боезапас почти бесконечный, знай только батареи заряжай, эх, в оправдании своей родины мог сказать, что, люди, живущие здесь, привыкли воспринимать энергетическое оружие, как признак статуса, и не допускать до него обычных людей. Примерно так я и думал, хотя босс недавно оповестил всех, что нужную сумму собрать удалось, значит, скоро мы отсюда улетим. Возможно, не стал говорить лишнего я, но меня интересуют ваши товары, причем в оптовых количествах. Чтобы случись что, отбиваться от местных дикарей, неважно, вот что есть в наличии. Закупился я изрядно, из плазменного оружия, 30 винтовок, 20 пистолетов, к ним было приобретено зарядов почти на 20 тысяч выстрелов. Лазерного оружия взял намного больше, 300 лазвинтовок, и по 70 лазпистолетов и лонг-лазов, производство мира кузни Аккатрон, по причине постоянных контактов с этим миром кузни, к ним дополнительно 2000 батарей. На закуску было куплено мельтооружие, крайне бронебойное оружие на близкой дистанции, по сути, выпускает в противника конус высокотемпературной плазмы, всего десяток единиц с боезапасом, тоже модели Аккатрон. Несмотря на немаленькое количество оружия, мой счет похудел едва ли на пятую часть, но покупать больше не было смысла. Оставив координаты посадочной площадки для доставки груза и тепло попрощавшись с повеселевшим продавцом, мне захотелось осмотреть и другие залы. Конкретно меня привлек зал, в котором продавалась броня и дополнительное снаряжение к ней. Настроение присутствующих здесь подчиненных вольного торговца было еще хуже, чем у продавца энергетического оружия. Здесь также были куплены только самые простые образцы брони, а секцию с дополнительным оснащением, такое чувство, не посещал вообще никто. Увидев в проходе мою фигуру, наступило некоторое оживление, но прямо сказав, что сама броня меня мало интересует, оно сразу завяло. Из дополнительного оборудования интересного оказалось немного, парочка неплохих ауспиксов, с радиусом действия в 200 метров, и несколько шлемов с встроенным прибором ночного видения, всякие фонарики и вокс-станции дальней связи меня не заинтересовали. Все же купив пару интересных образцов, я покинул и этот зал. В целом, больше ничего интересного мне обнаружить не удалось, хотя, конечно, были секции с одеждой и украшениями, но все более-менее красивое было разобрано до меня. По итогу я выдвинулся к челноку, на котором прибыл, и вошел в режим ожидания. Примерно через 3 часа начали возвращаться остальные родичи, и дождавшись последних из них, чуть не забыв при этом в столице главу анклава Механикус, мы все же вылетели домой. Слушая восторженные рассказы родственников о новых приобретениях и впечатлениях от увиденного, мною параллельно велся диалог с моим непосредственным начальником. По его словам, все прошло успешно и вскоре обещанное оборудование прибудет, на что в ответ, мною был дан толстый намек, что будут еще дополнительные сюрпризы. Следующие несколько дней весь город Горный кипел от переполняющих его жителей эмоций. Первым ударом по психике подданных стало прибытие 2 пожирателей, которые сели за городом и начали разгружать свои огромные трюмы. Второй шокирующей новостью стало то, что теперь помимо железнодорожного сообщения между населенными пунктами будет налажено и воздушное, которое обеспечит грузовые шаттлы Арвус. Это из самого важного, будут еще множество более мелких изменений. По итогу это вылилось в небольшое народное гуляние, в которое втянули даже только что прибывших с орбиты пилотов, которые теперь будут жить в нашем княжестве, и не сказать, чтобы они были сильно против. Ученицы подарки оценили, и сразу испробовали, причем, если Доминика повела себя достаточно адекватно, проверив силовые клинки на специальной металлической болванке, то Алисия потащила меня в операционную, где с помощью подаренного наруча, провела ампутацию у приговоренного к сервитизации заключенного, в 4 движения, забрызганная кровью, под аккомпанемент из дикого крика преступника, она искренне благодарила меня за подарок, а потом начались обычные будни, все закупленное оборудование монтировалось и вводилось в эксплуатацию, строились посадочные площадки для гражданских челноков и расширялись военные базы, чтобы вместить в себя новый род войск, я же игрался с новыми станками, в первую очередь мы совместно с Тулием разобрались с линией по созданию запчастей для имплантатов, потом объяснили, как она работает послушникам и в итоге оставили их производить на ней самые простые заготовки, а сами начали создавать линзы различного назначения. В итоге, через пару месяцев получилось произвести первые визоры, пусть и немного громоздкие, но отлично работающие. В связи с изменившимися военными возможностями княжества, мне пришлось оставить цех на попечение Тулия, а самому пропадать на военных советах, где разрабатывался новый план операций, а те немногие свободные часы, которые у меня оставались, тратить на доукомплектование когорты сервиторов и обучение ремонтных бригад. С одной стороны было прекрасно понятно, что чем лучше войска будут подготовлены и вооружены, тем легче и быстрее закончится война, а с другой стороны, хотелось, чтобы вся эта беготня, наконец, закончилась. Часть 23 захватывающая. 948. М41. 2 недели назад пришло сообщение, что соседние княжества все же вцепились друг в друга и начали открытые боевые действия. Это стало сигналом к мобилизации, к границам начали стягиваться войска, и заняв позиции согласно разработанному плану, стали ждать дальнейших команд. План операции предполагал максимально быстрое продвижение по всей ширине фронта с захватом ключевых населенных пунктов противника, при этом избегая ненужных жертв среди мирного населения. Но даже на бумаге этот план выглядел слабо реализуемым. Имея всего 120 тысяч солдат, нужно было вести наступление на участке шириной почти в 3000 километров. Но план разработан, теоретически просчитан, а значит должен быть исполнен. В связи с тем, что приказ на выдвижение может быть отдан в любой момент, приходилось постоянно ходить в полном боевом облачении, которое представляло из себя силовой топор «Механикус», ростовый щит из толстого листа бронестали, с генератором силового поля, 2 пистолетов, плазменного и лазерного. На спине висел массивный ранец с дополнительным источником питания, 6 ремонтными механодендритами и 1 захватом. Торс прикрывал панцирь из керамита, который я надел для дополнительной защиты критически важных систем. Голову защищал закрытый шлем, доработанный таким образом, чтобы не снижать обзор и не мешать работе имеющихся у меня сенсорных систем. Подчиненные мне техножрецы и технопослушники тоже в приказном порядке облачились в защитное снаряжение, а не только в священные покровы «Механикус». Единственная, кто избежал этого, была Доминика, которой, для эффективного выполнения задач, больше нужны были скорость и ловкость, а не дополнительное бронирование. Когорта сервиторов мало поменялась за 2 года, это были все те же фигуры в панцирной броне, стоящие без движения на своих местах, только теперь на месте, где раньше были их глаза, теперь горели красные огоньки. Если вооружение тяжелых пехотинцев никак не поменялось, все те же копья с ростовыми щитами и крупнокалиберный револьвер на поясе, то стрелки сменили свои лазганы на плазменное и мельтооружие, и теперь могли уверенно уничтожать даже технику. Приказ о начале наступления пришел внезапно, хотя по-другому и быть не могло. После небольшого затишья, весь полевой лагерь превратился в гудящий муравейник, солдаты грузились на технику, пилоты поднимали свои машины в воздух, а передовые части мгновенно сорвались на разведку. Сидя в одной из командных химер, я прослушивал все радиопереговоры войск, и судя по ним, противник не ожидал нападения со стороны Горного. На следующий день наши основные силы вышли к первым поселениям людей, которые, видя колонну техники до горизонта, и кружащие в воздухе валькирии даже не стали пытаться оказывать сопротивление. Аналогичная ситуация повторялась везде, пограничные поселки сдавались без боя. Небольшие проблемы возникали там, где в черте поселения находились укрепленные усадьбы аристократов, но все быстро решалось подрывом дверей и решительным штурмом. Выживших благородных связывали и отправляли в тыл, слуг же просто разгоняли по домам. Ночуя в захваченных поселках, на следующий день армия продолжила свой путь, оставляя небольшой гарнизон солдат после себя для охраны и контроля местных. Продвижение в таком темпе продолжалось примерно две недели, пока разведка не сообщила, что были замечены несколько крупных скоплений сил противника. Собирались они вокруг крупных поселений, которые можно было назвать полноценными городами. Это значит, что скоро начнутся настоящие бои, а не почти мирные захваты поселений. Для штурма двух городов были сформированы отдельные группировки из растянутых по всему фронту войск. Подчиненные мне силы механикус также были разделены на две части, для оказания поддержки в захвате городов Барк и Длинная Башня, по причине колоссальной разницы в уровне фортификаций между ними в пользу последней, я, с большей частью когорты сервиторов и ученицами, двинулся именно к ней, отправив оставшихся двух техножрецов к Барку.